Глава 4. Донья Констансия де Бобадилья. 14 лиг, отделявших доктора Фаустина от его тетки Арсели, остались позади, и никаких происшествий не случилось. Караван, вернее, праздничный сватовской поезд, ночью сделал остановку в придорожной гостинице в 10 лигах от Вилья-Бермехи. Там они поужинали жареными цыплятами с рисом и перцем, которые показались им особенно вкусными после утомительного пути, и свежими сардинами, купленными у торговца из Малаги, оказавшегося, к счастью, в той же гостинице. Сардины, зажаренные на углях, были действительно вкусны и возбудили жажду. Доктор, его оруженосец, слуга и торговец из Малаги, которого тоже пригласили к ужину, по-братски, как в старину, разделили трапезу за одним столом и изрядно выпили из докторского бурдюка. Потом, растянувшись на матрацах, набитых сеном, и приладив в изголовье конскую упряжь, постояльцы блаженно заснули. Едва занялась заря, а господин и его слуги были уже на ногах. Слуги, несмотря на ночное возлияние, заморили червячка, начав с двойной порции анисовой водки, а господин выкушал чашку шоколада. Вытряхнув матрасы, заплатив за постой, приготовив лошадь и мулов, путешественники снова отправились в дорогу. Звезды уже побледнели в рассеянном свете занимающегося зарей неба. Было чудесное весеннее утро, слышалось пение щеглов, соловьев, свист ласточек. Воздух был прозрачен и чист, свежий ветерок и розовый свет неба радовали душу и тело. Даже с доктора слетела его обычная меланхолия. Когда путь долог, ехать по дороге скучно. И караван то и дело сворачивал, двигался по узким тропам и тропинкам через оливковые рощи, минуя луга и фермы, то следуя вдоль ручья, то взбираясь на холмы и кручи. Респетилья ехал впереди и хорошо выбирал дорогу. За ним доктор Фаустина. Далее следовал слуга с упряжкой из трех мулов, навьюченных багажом и подарками. Доктор ехал, ни о чем не думая, в каком-то блаженно рассеянном состоянии. Солнце уже взошло, путники проехали еще несколько лиг, было 10 часов утра, тут доктор спустился с облаков на землю, очнулся и вспомнил о завтраке. «Надо немного проехать, там будет источник с хорошей водой и тень. Если вам угодно, тогда мы и позавтракаем», — сказал Респетилья. И действительно, скоро они увидели источник, спешились, расположились в тени развесистого дуба и закусили холодной бараниной, крутыми яйцами и сочной ветчиной. Огромный бурдюк, сильно похудевший еще прошлой ночью, совсем отощал, и бока его слиплись. Слушатель может посетовать на меня за то, что я так долго и подробно описываю, как путники ехали, спали, ели. Слушатель хочет, вероятно, чтобы я поскорее закончил описание путешествия и перенес моего героя в дом Доньи Арасели. В оправдание свое скажу, что когда доктор Фаустина позавтракал и снова отправился в путь, то уже приближаясь к селению, где он намеревался заключить брачный союз, который мог существенным образом переменить его судьбу, он пустился в размышления столь важного и решающего свойства, что я должен рассказать о них хотя бы вкратце. Поэтому я воспользуюсь некоторыми подробностями, может быть, излишне пространными, о которых мне поведал Дон Хуан Свежий. Их так много, что я не буду отягощать историю собственными домыслами и ограничусь кратким изложением самого главного, ибо не хочу прослыть многословным. Но прежде всего необходимо остановиться на одном пункте, которого мы еще не касались. Слушатель уже составил себе представление о духовном и моральном облике доктора, но почти ничего не знает о его внешности. Он был высок ростом, сухощав, крепок и светловолос. Правда, без всякой рыжеватости, столь характерной для бермехинцев. Хотя доктор жил в эпоху разгула романтизма, он не стал отращивать длинную шевелюру, но и не стригся коротко, что давало возможность любоваться природными, мягкими, как шелк, завитками. В нем блестяще проявилось одно из выдающихся качеств, которое этнографы считают исключительной принадлежностью арийцев. Он был эуплокамос по преимуществу, пышнокудрый. Его светло-золотистая борода была довольно густа, а усы, которых не касалась бритва, были мягки, как юношеский пушок. Лоб чистый, открытый, нос с небольшой горбинкой, маленький рот, великолепные зубы, белая матовая кожа, нежная, как у женщин, румянец на щеках и огромные синие глаза, полные томной меланхолии. Словом, все находили, что юноша не дурен собою, хотя несколько застенчив. Правда, он отлично держался в седле и больше был похож на англичанина в андалусийском платье, чем на испанца. Это тоже было кстати, ибо выглядеть андалусийцем среди андалусийцев не бог весть какое достоинство. Весь облик нашего доктора был несколько необычным и иностранным, что особенно привлекает и восхищает женщин. Между тем, доктор продолжал путь и размышлял таким образом. «Уступая матушке, я дал вовлечь себя в предприятие, на которое сам никогда бы не решился. Допустим, мы понравимся друг другу. Но что же я могу предложить девушке взамен ее согласия стать моей женой? Родовой дом? Несколько ферм, доходов от которых едва хватает для уплаты долгов? Смешно. Лучше уж ничего не иметь, но и это не имущество». Звучность моего имени мало что значит для нее, ибо она сама славна предками. В Испании каждый встречный, поперечный может иметь славных предков. Были бы деньги и охота доказывать, что ведешь свое начало чуть ли не от самого Сида. Если бы у меня был титул хотя бы графа Спаржи, который мне пожаловали дочери нотариуса, тогда другое дело. Это уже кое-что». Молодым девицам льстит мысль о том, что их будут величать графинями и герцогинями и писать на визитной карточке «супруга доктора, коменданта крепости и замка Вельебермехи». Вот и получается, что я ничего не могу принести ей, кроме своих надежд. Конечно, если Констанция благосклонно примет эти надежды и отдаст мне взамен свою руку, сердце, 5-6 тысяч годового дохода, который обещал ей отец, то, может быть, стоит на это согласиться. В самом деле, ведь она получит недурного мужа, а отцовские деньги и мои знания, ум и труд будут помещены в заклад под проценты, так сказать, на паритетных началах. Так что и она ничего не потеряет. Здесь мечтания доктора так стремительно взлетели ввысь, что за ними было не уследить и не рассказать о них ни устно, ни письменно. Он видел себя лауреатом премии Мадридского лицея, увенчанным лаврами за поэму «На восточные мотивы», автором драмы, выходящим раскланиваться после премьеры спектакля на подмостках Королевского театра, министром, ведущим прием посетителей в своем кабинете, счастливым обладателем титула князя, пожалованного ему королевой за особые заслуги и освобождающего имение от налогов. Послом в Париже, где и сам король Луи Филипп, и весь его двор приходят в восторг от его ума и тонкости обращения. Философом, придумавшим новую философскую систему, основу всех других наук, на радость и удивление всему человечеству. В возбужденном мозгу доктора проносились картины этих и тысячи других триумфов, блестящих, удивительных, потрясающих, ошеломляющих. Перед ним открывался новый сказочный мир, мир красоты и гармонии. Он видел его так ясно и реально, что стоило сделать только шаг. Но все это станет возможным, если у него появятся те 5-6 тысяч дуро, которые принесет с собой донья Констансия де Бобадилья. «Однако я не женюсь на ней, — продолжал доктор, — если она не полюбит меня или окажется недостаточно хороша собой и бесталанна. Ни за что не женюсь, Пусть лучше гибнут все мои мечты и надежды, ведь люди должны понимать, что я могу жениться только по любви, а не по расчету». Так рассуждал доктор, обманывая себя, придумывая безвыходные положения, а потом все же преодолевая их. То есть он поступал, как все люди, и получал от этого удовольствие. Наверное, каждому из вас представлялась такая картина. Полдюжины врагов нападают на вас, вы геройски принимаете вызов и повергаете противника в прах. На самом же деле, бывает достаточно и одного врага, чтобы многие из вас обратились в бегство. Самые скромные белошвейки и судомойки глубоко убеждены, что сам Крес, положивший к их ногам полмира, не смог бы соблазнить их. И только Богу известно, с какой легкостью улетучивается обычно их гордая неприступность. Доктор прекрасно знал, что Констанция хороша собой. Поэтому ему не нужно было ни великодушничать, ни проявлять геройство, если бы дело дошло до женитьбы на этой действительно красивой девушке. Однако то, что нынче называется «пускать пыль в глаза», используется не только для того, чтобы ослеплять других, но и себя самого, чтобы создать впечатление о своих собственных достоинствах и совершенствах к своему же собственному удовольствию. Внутренний монолог доктора стал еще более откровенным, прямым и значительным, когда он продолжал. «А если Констанция меня не полюбит? Я могу показаться ей малоприятным, скучным, неостроумным. Она может не оценить мою душу и не поверить в мое будущее». И что, если, несмотря на все это, я влюблюсь в нее? Тогда я должен буду ее убить. Но чем она виновата, если я ей не понравлюсь? У меня нет права не только убить женщину, которая меня отвергла, но даже возненавидеть ее. Это будет ужасно, и я не знаю, что мне тогда делать. Я слушаюсь матушку и поеду в Мадрид как есть». Без всяких средств, на удачу, буду бороться и не отступлюсь, пока не завоюю славу, деньги и почет, пока не докажу Констанции, что я достоин ее, что мне не нужны ее деньги, что я не пустой мечтатель. Я готов ехать в Мадрид хоть сейчас. Прямо через Толецкие ворота. Со всем своим скарбом, с мулами, с печеньями, вареньями и прочей снедью. Там они не залежатся. И тем не менее... Доктор продолжал ехать следом за Респетильей в селение, где жила его тетка Арасели, а мысль о Мадриде мелькнула у него в голове и исчезла. «Итак», — продолжал доктор, — «если Констанция меня не полюбит, а я ее полюблю, то я совершу нечто великое, героическое, удивлю весь мир своими подвигами и завоюю ее холодное сердце. Разве может она полюбить меня теперь, когда я безвестен и неприметен? Но едва ли она останется равнодушной и бесстрастной, увидев, как я, увенчанный лаврами, иду сквозь расступающуюся толпу, когда имя мое будет вписано золотыми буквами в книгу истории». Когда мысли приняли такой оборот, он живо представил себе, что уже любит Констанцию, а она его нет. Дыхание его стало прерывистым, как у тяжело больного. Респетилья ехал далеко впереди и не слышал этого, а то испугался бы. Между тем путники выехали на высокое место, откуда открывался вид на селение. Цель их путешествия была близка. Домики сверкали белизной, во внутренних двориках виднелись апельсиновые деревья, акации, олеандры, кипарисы. Речушка, протекавшая близ селения, орошала многочисленные сады, разбитые в плодородной обширной долине, расстилавшейся у их ног. Путешественники спустились с холма по узкой тропе и выехали на дорогу. Минут через 10 впереди показалось белое облачко пыли, а затем какой-то темный предмет, двигавшийся им навстречу. Респетилья, обладавший острым зрением, все понял, завернул мула и поскакал к хозяину. «Сеньорито, сеньорито, эта карета сеньора Дона Алонсо едет вас встречать». И он не ошибся. Уже слышался звон серебряных колокольчиков, украшавших богатую упряжь статных вороных коней, впряженных в четырехместную карету. Доктор приосанился в седле, отряхнул пыль с платья, лихо сдвинул на бок шляпу и, пришпорив лошадь, быстро доскакал до кареты, делая многочисленные вольты. Карета остановилась, и доктор увидел в ней двух дам. Одна оказалась пожилой и сухопарой женщиной с живыми глазами и добрым приветливым лицом. На ней было черное платье и чепец, украшенный темно-лиловыми бантиками. Другая была невысокого роста и очень грациозна. У нее были черные, как смоль, волосы, черные глаза, пунцовые губы. Когда она улыбалась, обнажались два ряда ровных, ослепительно-белых зубов. Нос был чуточку вздернут, что придавало лицу задорное, насмешливое, детски лукавое выражение. Кожа лица, чистая и свежая, излучала молодость и здоровье. Гибким станом она напоминала скорее змейку, чем пальму. И вообще все, что можно было в ней видеть, предполагать, угадывать, имело совершенные формы, без излишеств и недостатков. Словом, как надо. Соразмеренно и гармонично, как и полагается быть произведению искусства, сотворенному по строгим и точным правилам. Все соответствовало ее 18 годам и положению знатной сеньоры, заботящейся о своей внешности. Эта прелестная женщина была одета в лиловое шелковое платье, в волосах красовалось несколько алых роз, их лепестки удачно сочетались с ярко-зелеными листьями. Обе дамы знали доктора по портрету. Ошибки быть не могло. Старшая из них, это, несомненно, была тетка Арсели, воскликнула, как только увидела его подле себя. «Здравствуй, племянник! Добро пожаловать!» «Добро пожаловать, кузен!» — приветствовала его Констансия. Доктор ответил на приветствие самым любезным образом. Он спешился, нежно обнял тетку, пожал руку кузине, заметив при этом, что ручка у нее маленькая, с длинными точеными аристократическими пальцами. «Мне хотелось, — сказала тетка Арсели, — встретить тебя, дорогой племянник. Поэтому я одолжила карету у Констансии, а она любезно согласилась сопровождать меня. Твой дядюшка Дон Алонсо не мог поехать, у него хлопот полон рот, отделяет животных от стада для продажи на ярмарке. Надеюсь, ты не посетуешь, что вместо него поехала дочка». Доктор рассыпался в комплиментах и, поборов природную застенчивость, произнес несколько приличествующих случаю фраз. Констансия назвала его льстецом и густо покраснела. «Поверишь ли, племянник, — сказала тетка Арсели, — Констансия боялась встречи с тобой. Она думала, что увидит важного доктора, точно как на том портрете. Боялась, что скажет что-нибудь не впопад, а простоволосится. Но теперь она уже не робеет». «Неправда, я все еще робею. И вообще, что вы тут наговорили, Боже правый? Неужто я могла подумать, что он едет к нам верхом на лошади в своем докторском облачении, в мантии и в шапочке с кисточкой? Я не такая простушка. Я только думала, что мой кузен умен и образован, а я нет, поэтому он может составить обо мне дурное мнение. Я и сейчас этого боюсь, а мантия и шапочка здесь ни при чем». Доктор снова рассыпался в любезностях. Напрягая ум и обдумывая каждое слово, он старался выразить просто, без ученых терминов и витиеватости, ту мысль, что женщины все понимают и проникают в самую суть вещей по интуиции, что им вообще не нужно ничего изучать, и что в глазах кузины светилось больше учености, чем у самого Аристотеля, Платона и Фомы Аквинского вместе взятых. Доктор успел уже привести веское доказательство в защиту этого тезиса и готовился привести новое, когда тетка Арсели прервала его, сказав, что нужно поторопиться домой, где он может отдохнуть. Доктор снова сел на лошадь и затрусил рядом с каретой. То с той стороны, где сидела кузина, то с другой, чтобы не обидеть тетку. Наконец они въехали в селение и добрались до дома. Хотя остаток пути они преодолели за 20 минут, доктор успел бросить на кузину 1000 пламенных взглядов, не меньше 100 в минуту. Констанция встречала этот град взглядов самым очаровательным образом, хотя понять ее было трудно. Иногда казалось, что она понимает смысл и значение этих взглядов, так как стыдливо опускала глаза, что было многообещающим признаком. То вдруг делала наивный вид, будто принимает их за выражение родственной любви, и отвечала на них ласково, но без всяких признаков ответного любовного чувства. То разражалась звонким смехом, как бы выражая сомнение по поводу столь внезапно вспыхнувшей любви. То отвечала доктору таким же взглядом, и тогда ему мерещилось, что это его взгляд, отразившись в ее черных очах, возвращается к нему во 100 раз более прекрасным. В результате всего этого, когда доктор подъехал к дому тетки Арасели, у него несколько кружилась голова. Он решительно не знал, кем стала для него кузина, ангелом или демоном. Одно было несомненно. Он был очарован ею. Доктор спешился, отдал слуге поводью, чтобы тот отвел лошадь в конюшню, помог донье Арасели выйти из кареты, потом подал руку кузине. «Нет-нет, дорогой кузен, я еду домой. Прощайте. До свидания, тетушка». И, приказав кучеру трогать, донья Констанция укатила. Доктор оторопело смотрел вслед, пока карета не исчезла из виду. Но прежде чем карета скрылась, Констанция 2 или 3 раза обернулась и перед самым поворотом еще раз выстрелила взглядом, значение которого из-за дальности расстояния доктор не мог разгадать.